Инспирия. Сергей Снежкин. Любовь Советского Союза. Говорит Москва. Глава третья. О превосходстве тех, кто смотрит на всех свысока. Добро пожаловать. Сладко улыбалась домработница. «Совет вам да любовь, деточек хороших много, а меня зовут Татьяной Тимофеевной». Ковров подхватил чемоданы и вошел в квартиру. Следом вошла Галина. Она обвела взглядом огромную прихожую, в которую выходило, как ей поначалу показалось, бесчисленное количество массивных двустворчатых дверей с такими большими и затейливыми бронзовыми ручками, что за них страшно было браться. Татьяна Тимофеевна, вышколенная в управлении по обслуживанию высшего командного состава рабоче-крестьянской Красной Армии, поочередно распахивала двери. Все комнаты были обставлены. Сзади Новоселов томился ожиданием молоденький лейтенант, порученец полковника Коврова. Он нес несколько связок с книгами и круглую коробку для шляп. «Дворец», — подытожила свое первое впечатление Галина. «Сколько здесь комнат?» 7, четко ответила Татьяна Тимофеевна. «И еще одна маленькая, для меня». «Вы с нами будете жить?» — удивилась Галина. «Я вместе с квартирой», — радостно подтвердила Татьяна Тимофеевна. «Санек», — обратился Ковров к порученцу. «Слушаю, товарищ Ковров», — поставил книги на пол лейтенант. «Сходи, будь добр, во двор поймай кота», — попросил Ковров. «Зачем?» — не понял лейтенант. «Понимаешь, примета есть такая. В новый дом первым надо кота пустить», — пояснил прославленный летчик. «Слушаюсь», — козырнул лейтенант и побежал вниз по лестнице. «Обедать будете?» — спросила Татьяна Тимофеевна. «И обед есть?» — ужаснулась Галина. «А как же?» — удивилась домработница. «На первое борщ, на второе битки телячьи с рисом и кисель. Это я сегодня на свой вкус приготовила, а потом вы будете мне заказывать». «А сама-то я смогу готовить?» — мрачно спросила Галина. «Конечно!» — сплеснула руками Татьяна Тимофеевна. Вбежал запыхавшийся порученец, держа в руках дергающегося и отчаянно вопящего помоечного кота. Вслед за ним, громко топая сапогами, вбежал человек в полувоенной форме и представился. «Комендант дома Семенюк!» Ковров кивнул коменданту и распорядился. «Пускай!» Порученец выпустил кота, который стремительно исчез в недрах квартиры. Теперь после кота Татьяна Тимофеевна показывала квартиру подробно. «Это ваш кабинет». Она сделала широкий жест рукой, представляя кабинет. «Книги откуда?» — спросил Ковров. «Книги вчера из публичной библиотеки привезли», — пояснил комендант. «Библиотекарша лично по полкам расставляла». «Это столовая», — представила домработница следующую комнату. «Я ее боюсь», — шепнула мужу Галина. «Я тоже», — согласился Анатолий. «Каминный зал», — объявила Татьяна Тимофеевна. «Если дрова нужны, ко мне обращайтесь», — подал голос комендант дома, который сопровождал экскурсию. «И вообще обращайтесь», — добавил он после паузы. «Ваша комната, Галина Васильевна», — домработница распахнула створки дверей. Она по-хозяйски входила в представляемые комнаты, в самый их центр, тщательно оглядывала их, все ли на месте, все ли в порядке, а чета Ковровых наоборот. В комнаты заходить боялась и заглядывала в них, не переступая порога. «Спальня!» — как-то по-особенному произнесла домработница. Комендант, понимающе улыбнулся. «Чего улыбишься?» — спросил Ковров. «Я?» — испугался комендант. «Ты», — подтвердил полковник. «Смешно, я вспомнил». Комендант обернулся за помощью к порученцу. Но выражение лица лейтенанта не сулило ничего хорошего. «Больше не вспоминай», — посоветовал Ковров. «Не буду», — искренне пообещал комендант. «Гостевая комната», — открыла следующие двери домработница. «Татьяна», — попытался вспомнить отчество домработницы Анатолий. «Тимофеевна», — подсказала домработница. «Вот что, Татьяна Тимофеевна, на сегодня свободна», — отпустил Ковров. «А обед?» — расстроилась Тимофеевна. «Мы сами», — успокоил ее Ковров. «Хорошо», — согласилась домработница. «Я у себя буду». «Нет», — не согласился Ковров. «Иди, Тимофеевна, погуляй. В кино сходи, в парк культуры. Вон, погода какая стоит». Он сунул ей 50-рублевую купюру и выставил за дверь. Вслед за домработницей тихо вышел озадаченный комендант, сопровождаемый суровым порученцем. Оставшись одни, они сели в прихожей на низенькую темного дуба тумбу для обуви и сидели еще долго, приходя в себя от такого количества впечатлений. «Во как советское правительство заботится о своих летчиках», — оправдываясь, сказал Ковров. «Да уж», — откликнулась Галина. «Как же тут жить?» Неожиданно прижалась она к мужу. «Привыкнем», — не очень уверенно предположил Ковров. «Думаешь?» — с сомнением переспросила Галя. Анатолий пожал плечами. «В любом случае надо начинать». Вдруг он принял решение. «Что начинать?» — не поняла Галина. «Привыкать». Он встал, взял ее за руку и почти потащил за собой по анфиладе комнат, столовой, каминному залу, библиотеке, пока они не оказались в спальне. Анатолий раскинул в стороны руки, зажужжал, как авиационный мотор, и на бреющем полете с разбегу прыгнул на кровать. «Иди ко мне», — позвал он. «Иди или лети», — уточнила Галя. «Лети, конечно», — поправился Ковров. «Лети». «Лечу», — просто сказала Галина. Раскинула руки в стороны, зажужжала и, разбежавшись, прыгнула прямо на своего мужа. «Я уже привыкаю», — снимая гимнастерку, закричал Ковров. «А ты?» «Еще нет», — закричала в ответ Галина, которая никак не могла расстегнуть пуговки на платье. «Сейчас помогу», — закричал Анатолий и начал поочередно обрывать бесчисленные пуговицы на Галиной спине. «Что ты делаешь?» — возмутилась Галина. «Ты мне платье испортишь». «Ничего», — продолжал рвать пуговицы Ковров. «Я тебе 20 таких же куплю. Я премию получил в 50 000 рублей за успешное испытание новой авиационной техники отечественного производства». «Если ты каждый раз будешь мне платье рвать, а потом покупать новые, никаких премий не хватит». Изучая лохмотья, которые мгновение назад были дорогущим платьем, предметом зависти всех актрис театра Ленинского комсомола, рассудительно заметила Галина. «И вообще, что за необходимость рвать одежду на жене? Неужели нельзя подождать? Кто тебя этому научил?» «Костецкий», — признался Анатолий. «Он сказал, что женщине обязательно надо срывать одежду, что женщины это любят, потому что так мужчины демонстрируют свою страсть и желание». Наизусть процитировал многоопытного Костецкого Ковров. Галина с мгновения смотрела на мужа, потом откинула лохмотья в сторону, обняла его и склонила к себе. Они лежали рядом, бездумно глядя на перегруженный декоративными деталями потолок, бронзовую люстру с подрагивающими хрустальными висюльками. «А у нас дворянское гнездо готовится к постановке», — сообщила Галя. «Какое гнездо?» — переспросил Ковров. «Дворянское. Ивана Сергеевича Тургенева. Я буду играть главную роль. Лизу Калитину». «Дворянское гнездо? Это про что, про диверсантов?» — заинтересовался Ковров. «Какие диверсанты?» — изумилась Галина. «Тогда диверсантов не было, это Тургенев. Ты что, Тургенева в школе не читал?» «Нет», — просто ответил Анатолий. «А что ты вообще читал?» — не отставала Галя. «Да ничего я не читал», — признался, улыбаясь Анатолий. «У нас в школе, если хочешь знать, вообще литературы не было». «Почему?» — удивилась Галина. А нам директор школы сказал, что буржуазную литературу нам давать не будет, как классово чуждую, а новую советскую еще не создали, — объяснил Анатолий. Галина, как была, соскочила с кровати, выбежала в коридор, достала томик Тургенева, бросила его на грудь мужу. «Читай!» «Сейчас?» — скривился Ковров. «Сейчас!» — приказала Галина. Прославленный летчик сел в кровати и открыл первую страницу. «Дворянское гнездо», — начал читать он, жалобно поглядывая на жену. В дверь зазвонили, не переставая. Ковров выскочил из спальни, на ходу натягивая галифе, схватил с фундаментальной вешалки китель, накинул его на плечи и, как был босиком, открыл дверь. На лестничной площадке стоял курьер-мотоциклист. Был он в кожаном шлеме, мотоциклетных очках, в кожаной куртке, перепоясанной портупеями, как глобус меридианами и параллелями, с наганом в кобуре, в кожаных же галифе и в умопомрачительных крагах с многочисленными застежками и медными кнопками. В довершение ко всему он был абсолютно мокр, с ног до головы. Курьер-мотоциклист отдал честь рукой в кожаные перчатки с раструбами и доложил простуженным голосом. «Пакет для товарища Коврова от Совета народных комиссаров СССР». Ковров принял пакет с сургучными печатями, расписался в планшете курьера и спросил, кивнув на куртку, с которой струями стекала вода. «Что, дождь?» «Никак нет», — отдавая честь, ответил курьер. «В лужу попал». Он четко повернулся на месте и пошел к лестнице. Перед дверью после него осталась лужа стекшей воды. «Что?» — тревожно спросила, выходя из спальни Галина, закутанная в кроватное покрывало. «На аэродром?» Ковров отвел в сторону лист бумаги с гербом Советского Союза. «Нас приглашают в Кремль на прием, посвященный Дню международной солидарности трудящихся. Тебя и меня». Так и написано. Товарища Коврова с супругой. Галина села на обувную тумбу. «Как страшно!» — сказала она, по-детски выпятив нижнюю губу. «Почему?» — искренне удивился Анатолий. «Всего очень много», — тщательно подыскивая слова, попыталась объяснить Галина. «И за столь короткое время, как обвал в горах». «Ты в горах была?» — удивился Анатолий. «В кино видела, в фильме «Джуль Барс», — тихо ответила Галина. «Когда же ты у меня бояться перестанешь?» — озаботился Ковров. «Наверное, тогда, когда не буду вздрагивать от каждого дверного звонка», — ответила Галина. «Надо тебя на природу вывести, проветрить», — загадочно глядя на Галину, вслух рассуждал Анатолий. «А то кроме театра и кино ничего в жизни не видишь». «А жизнь, брат Галина, невероятно хороша». Полетному полю мелкими семенящими шажками перемещался командир бригады полковник Анатолий Ковров. Перемещался, держа перед собою на уровне лица ладонь правой руки, выписывая при ее помощи невероятные пируэты, повороты, бочки, уходы и другие фигуры высшего пилотажа. Вслед за ним, как цыплята за наседкой, поспешали 12 летчиков его бригады. Все держали перед глазами раскрытые ладони, в точности повторяя движения своего командира. Репетиция полета закончилась. Летчики построились. Ковров дал последние указания и распустил строй. Пилоты побежали к своим самолетам, а Ковров — к Галине, наблюдавшей за мужем с автомобильной стоянки. Была она одета в тот же мешковатый комбинезон механика и кожаный шлем, в которых встречала арестованного мужа из Ленинграда. «Что за балет?» — кивнула она в сторону поля. «Мы каждый воздушный бой сначала на земле ногами проходим», — пояснил Ковров. «Мы же не грачи, чтобы от свиста стаи взлетать. Мы военлеты». «Ты обиделся!» — всплеснула руками Галина. «Ты первый раз обиделся, прости меня. Я больше никогда ничего не буду говорить об авиации, ни словечко». И она обняла его. «Не надо». Анатолий отвел ее руки. «Неудобно перед товарищами». «Почему?» — удивилась Галина. «Все ведь и так знают, что я не техник, а твоя жена». «Знают», — согласился Ковров. «Но все равно неудобно. Это аэродром. Отсюда люди в небо поднимаются. Так что давай потом». Он посмотрел на поле. Все пилоты были в своих машинах. Ковров подал знак, стартер в ответ резко взмахнул флажком, и самолеты один за другим стали взмывать в небо. Ковров взглянул на часы. «Пора». Галина открыла дверь Крайслера. «Ты куда?» — удивился муж. «Домой», — в свою очередь удивилась Галина. «Ты же сказал, пора». «Нам не домой пора», — ласково поправил жену Анатолий, закрывая дверь автомобиля. «Пошли», — позвал он. «Пошли», — легкомысленно согласилась Галина. И они пошли по полю мимо солдат, косивших молодую траву до положенных 10 сантиметров от почвы, мимо отсыпавшихся в тени под крыльями самолетов техников, к двухместному учебному истребителю. «Надевай!» Ковров взял из рук механика парашют и стал засовывать сначала ноги, а потом и руки жены в лямки парашютного ранца. «Как смешно!» — рассмеялась Галина. Когда Анатолий защелкнул все карабины и замки, она попробовала сделать несколько шагов, но тяжелый ранец бил ее по попе, а широкий ремень между ног мешал двигаться. «Как медведь!» — поделилась она впечатлениями с мужем. Анатолий внимательно осмотрел жену. Спросил механика. «Вроде в порядке все?» «В порядке, товарищ комбриг», — осмотрев Галину, подтвердил механик. «Давай», — распорядился Ковров. «Есть», — ответил механик и ловко взобрался на крыло. Ковров подхватил жену на руки и попросил. «Только не кричи, пожалуйста». «Не буду», — пообещала Галина. Анатолий, подобно катапульте, выбросил ее вверх, и визжащую Галину поймал стоявший на крыле механик. Бережно, как китайскую вазу, механик загрузил Галину на переднее сиденье истребителя, ласково приговаривая. «Вы не бойтесь». «Я не боюсь», — начиная тревожиться, ответила Галина и тут же спросила, «что вы делаете?» «Ремни затягиваю». Застегивая наплечные ремни и тем самым намертво привязывая ее к сиденью, ласково ответил механик. «А зачем?» — впадая в истерику, взвизгнула Галя. «Куда вы?» Но механик уже спрыгнул с крыла. «Куда вы?» — чуть не плача воззвала Галя. «Где мой муж?» «Я здесь», — послышался сзади голос Анатолия. Галина попыталась повернуться, но тело ее было просто пришпилено к спинке кресла. Тогда, насколько это было возможно, она повернула голову и требовательно спросила. «Анатолий, что происходит?» Но ответа не услышала. Впереди раздался страшный треск и грохот. Она повернула голову и увидела, как начал бешено вращаться винт, и в то же мгновение самолет дернулся и помчался по полю, а еще через некоторое очень короткое время она почувствовала, что поднимается в воздух. Галина вцепилась руками в борта кабины и закричала. «Куда полетим?» Вдруг услышала она в своих ушах искаженный механический, но очень спокойный голос мужа. «Где ты?» — закричала, что из силы Галина. «Перед тобой труба, говори в нее», — так же спокойно сказал муж. Галина увидела перед собою переговорную трубу с резиновым раструбом, схватила ее двумя руками и заорала. «Толенька, мне страшно, ой, как мне страшно, отпусти меня вниз, пожалуйста, меня тошнит». «Посмотри вниз», — потребовал Ковров. «Не буду!» — закричала Галина и зажмурила глаза. Ковров качнул самолет и положил его на левое крыло. Галина закричала, открыла на мгновение глаза и вдруг увидела прямо перед собою крутящиеся блюдца огромного города. «Это Кремль!» — закричала она, показывая рукой и мгновенно забыв обо всех страхах. «А там мой театр! Давай к театру!» Ковров развернул самолет и пошел на снижение. Безумный детский восторг охватил Галину. «Эй, вы!» — кричала она. «Актеришки и режиссеришки, мелочь пузатая, пигмеи от искусства! Ну, поднимите головы вверх, поднимите! Это я, Галина Коврова! Запомните на всю жизнь! Рожденный ползать, летать не может!» Ковров медленно отжал ручку управления, на бреющем полете пролетел Красную площадь, вышел в створ Тверской и теперь летел по проспекту, почти задевая фюзеляжем штанги троллейбусов. Два милиционера и регулировщика проводили, задрав головы, пронесшийся самолет. «Это кто?» — спросил один из милиционеров. «Или Ковров, или Костецкий, думаю, Ковров. По-стецкий он поспокойнее летает. Нет в нем ковровской лихости. И они вернулись к исполнению своих служебных обязанностей, восстановлению нормального движения, полностью нарушенного пролетом ковровского самолета. Истребитель коснулся земли, подпрыгнул, вновь опустился, теперь уж окончательно пробежал по взлетной посадочной полосе 300 метров и остановился. Почти у самого ковровского Крайслера. Теперь Галину вытаскивали из самолета. Это было трудно. Тело обмякло, и когда, наконец, ее удалось снять с крыла и поставить на землю, ноги подкосились, и она рухнула на траву. «Ну?» — спросил снисходительно Ковров. «Где настоящая жизнь?» «Может, настоящая жизнь и там?» — Галина показала на небо. «Но жить я буду здесь». И она поцеловала короткую, стриженную траву аэродрома. Они шли к Кремлю по бывшей Тверской улице. Чуть ли не каждый третий дом был огорожен деревянным забором, за которым рабочие при помощи огромных экскаваторов рушили старые дома. На здании Моссовета меняли таблички. Старая с надписью «Тверская улица» уже валялась на земле, новую, на которой значилось «Проспект имени Максима Горького», рабочие как раз прилаживали к стене здания. «Через 3 года весь центр Москвы будет перестроен», — уверенно сказал Анатолий. «Ни одного здания меньше 10 этажей». «Здорово», — одобрила Галина. «А потом начнут всю Москву перестраивать», — продолжил Анатолий. «На крышах некоторых домов будут маленькие аэродромы для геликоптеров». «Для кого?» — рассмеялась Галина. «Для геликоптеров», — тоже рассмеялся Анатолий. «Это такие самолеты, у которых винт сверху». Анатолий покрутил пальцем у себя над головой. «Как у стрекоз. И взлетают они вертикально». «Здорово!» — опять восхитилась Галина. «Если войны не будет, продам Крайслер Костецкому, он давно просил. Или подарю. И куплю себе геликоптер. Буду тебя в театр на крышу доставлять», — пообещал Ковров. «Представляешь, взлетаем с крыши нашего дома, и через 3 минуты ты в театре. Перестанешь, наконец, на репетиции опаздывать». «А если будет война?» — хитро прищурилась Галина. «Если будет война, мы победим, и я все равно куплю геликоптер», — серьезно пообещал Анатолий. Они шли по центральной улице летней беззаботной Москвы, и не было ни одного человека, встретившегося им на пути в этот многолюдный час, который не узнал бы героя летчика в парадном кителе, украшенном орденами, и его буквально светящуюся от счастья жену. «Смотри, смотри! Герой Советского Союза Ковров и его жена, артистка Коврова!» Слышался вокруг восторженный шепот, а иногда и крик. Какой-то парень в белой майке, увидев Коврова, побежал назад и через минуту вернулся с компанией одинаково одетых молодых людей. Не то физкультурников, не то молодых рабочих из предместья, приехавших погулять в центр Москвы. «Товарищ Ковров!» Тяжело дыша от стремительного бега, обратился парень к комбригу. «Можно вас на минуту?» «Нельзя», — радостно ответил Ковров. «Я с женой, не видно, что ли?» «Мы знаем товарища Коврову», — заверил парень. «Мы всем цехом ходили к ней в культпоход в театр Ленинского комсомола. Нам очень понравилось». «Спасибо», — засмеялась Галина. Ее сейчас смешило абсолютно все. Даже такие проявления народной любви. «Мы вот как раз по этому поводу», — не унимался парень. «Мы хотим пригласить вас к нам». «Друг», — обратился к нему Ковров, — «можно тебя на минутку?» Он взял парня под локоток, отвел в сторону и что-то коротко ему рассказал, заключив свой рассказ энергичным «понял?». Парень ошарашенно ответил «понял». «Ну, бывай». Ковров пожал парню руку и, ловко подхватив жену под ручку, пошел дальше. «Что он тебе сказал?» — подбежали к парню остальные ребята. «Сказал, что они идут в Кремль на торжественный прием к товарищу Сталину». Потерянно ответил парень. Вся компания повернулась и долго смотрела вслед счастливой паре, пока один из парней не подытожил. «Вот это жизнь!» Главный зал Большого Кремлевского дворца был заполнен теми тщательно отобранными людьми, которых сейчас бы назвали элитой, а тогда величаво именовали лучшими представителями рабочего класса, колхозного крестьянства, технической и творческой интеллигенции, а также руководящего состава вооруженных сил. И, конечно же, героев-летчиков. Было много представителей среднеазиатских и закавказских республик в национальных костюмах, крестьян из Украины и Белоруссии в вышитых рубахах. Почти все были с орденами. Никто не ходил по залу. Все старались держаться рядом со своими делегациями, объединяясь по национальным, территориальным или же профессиональным признакам. Говорили тихо. Никто, кроме летчиков, не улыбался. Они вообще вели себя гораздо раскованнее остальных. Даже громко смеялись. Этот смех сопровождался испуганными взглядами среднеазиатских депутатов. Иногда одна из дверей открывалась, и через весь зал проходили сосредоточенные военные с дермантиновыми папками в руках. Военные проходили сквозь гостей, ни на кого не глядя, и скрывались за противоположными дверьми. С их появлением и без того негромкие разговоры стихали. Сталин появился из небольшой боковой двери, поначалу незамеченной никем. Специальный человек, до этого скромно стоявший у круглого секретарского столика с телефонным аппаратом, громким пронзительным голосом выкрикнул: «Слава великому Сталину!» И первым начал аплодировать. И сразу же в разных концах зала такие же люди у таких же столиков закричали: «Слава партии Ленина-Сталина, Всесоюзной коммунистической партии большевиков! Слава нашему учителю, вождю и организатору всех наших побед и достижений, великому товарищу Сталину!» Приглашенные завертели головами, пытаясь определить, где находится Сталин, беспрерывно аплодируя при этом. Вслед за Сталиным в зал вошли улыбающиеся и чем-то очень довольные Ворошилов, Молотов, Буденный, Каганович. Хрущев в украинской рубашке под пиджаком, Жданов, Берия и прочие члены Центрального комитета. Было похоже, что перед этим они закусывали. Гости, наконец, по волнообразному движению сотен голов, повернувшихся в одну сторону, сообразили, где находится Сталин, и овации вспыхнули с новой силой. Теперь уже без помощи халуев сами рабочие, крестьяне и представители интеллигенции кричали здравицы в честь великого вождя. Четырьмя длинными колоннами вышли официанты с вином и шампанским на подносах. Сталину поднесли здоровенный, сверкающий хромом микрофон на стальной штанге. Он слегка приподнял бокал с вином и тихо сказал: «Да здравствует коммунистическая партия!» И отпил из бокала маленький глоток. И опять огромный зал взорвался овацией. Аплодировали не смыслу сказанного, а самому факту того, что эти слова были произнесены товарищем Сталиным в их присутствии. В присутствии отобранных и приглашенных в Кремль самых лучших представителей многонациональной великой страны. Это присутствие, возможность воочию видеть и слышать вождя всего прогрессивного человечества, было своеобразным знаком качества, выданным на этом приеме на всю жизнь. Все это чувствовали. Не понимали, а именно чувствовали. Аплодисменты продолжались до тех пор, пока от группы людей, окружавших Сталина, не отделился первый, получивший указание военный, который, рассекая толпу, на манер горячего утюга, входящего в брикет сливочного масла, приблизился к группе генералов и пригласил одного из них следовать за собой к Сталину. Иосиф Виссарионович что-то сказал генералу, выслушал его ответ и кивком отпустил военного. В это время другой порученец уже приближался к группе японских дипломатов. Японский посол во фраке, сопровождаемый японцем-переводчиком, двинулся к генеральному секретарю. Подойдя, долго кланялся и улыбался. С ним Сталин чокнулся бокалами и даже чуть-чуть отпил вина. А следующий посланец тем временем подошел к группе летчиков. «Товарищ Ковров», — негромко сказал он, — «вас приглашает подойти к нему товарищ Сталин». и через небольшую паузу, внимательно глядя на Галину, добавил: «С супругой, товарищем Ковровой». Галя на негнущихся ногах пошла вслед за Анатолием, который шел впереди нее, ни разу не обернувшись. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» — поздоровался дошедший Ковров. «Жена?» — не ответив на приветствие, кивнул за плечо Коврова Сталин. «Так точно, жена, Галина!» — не обернувшись, представил супругу Анатолий. Стоявший рядом со Сталиным Ворошилов и Берия откровенно, как экспонат выставки достижений народного хозяйства, рассматривали актрису. «Вы что, товарищ Ковров, перепутали самолеты военно-воздушных сил с таксомотором?» «Виноват, товарищ Сталин», — признался Ковров. «Конечно, виноват», — согласился Сталин. «Если все летчики будут к своим девушкам на самолетах летать, что тогда будет?» «Бардак, товарищ Сталин», — улыбнулся Ковров. Берия громко засмеялся, оценив шутку. И без того едва слышный говор в огромном зале при первых звуках бериевского смеха стих окончательно. Сталин улыбнулся ответу Коврова, повернулся к Галине и спросил: «Вы знаете, как народ называет моих летчиков?» Галина, конечно, знала, но сейчас, стоя против вождя, с ужасом поняла, что она ничего не помнит. И не только как народ называет летчиков, но и дату собственного рождения она не смогла бы сейчас назвать. Не дождавшись ответа, Сталин сказал: «Сталинскими соколами». Галина с облегчением кивнула, она вспомнила. «А знаете, почему сокол так высоко летает?» — продолжал вождь. Этого Галя точно не знала. Вождь поднял палец к небу. «Потому что у него в гнезде все в порядке». Берия снова засмеялся. Засмеялись и остальные члены политбюро. Стали улыбаться и стоявшие рядом гости, которые, правда, содержание разговора не слышали, но да, это было и неважно. Смеялся сам товарищ Сталин. Через мгновение улыбался весь зал Большого Кремлевского дворца. Люди вставали на цыпочки, пытаясь увидеть то место, откуда исходит веселье, переспрашивали друг друга, и все смотрели на нее. Жену летчика-героя Галину Коврову. «Ну, с праздником вас!» — довольный собою Сталин протянул Галине бокал. «Со свадьбой! Подарок я вам уже сделал. Почему не благодаришь?» Галина беспомощно посмотрела на мужа. «Товарищ Сталин говорит о квартире», — помог ей муж. «Иосиф Виссарионович!» — чуть не задохнулась Галина. «Я не знала, что это вы!» «А кто же еще?» — обиделся Сталин. «Спасибо, Иосиф Виссарионович!» — в восторге вскрикнула Галина. «Спасибо вам! Не за квартиру, за заботу вашу, спасибо!» И обняла вождя за шею, крепко поцеловала его. «Вай моя, я тоже хочу!» — причмокнул Берия. «А тебя-то за что?» — удивился вождь и, повернувшись к Галине, расправляя пальцем усы, сказал, никому не обращаясь: «Ну, за гнездо я спокоен». После приема их везли на машине. Когда лимузин вывернул из ворот Кремля на Красную площадь, сидевшая рядом с мужем на заднем сиденье Галина обернулась, посмотрела, как сержанты-охранники закрывают за ними огромные ворота башни, обняла мужа и слабым шепотом призналась: «Ты знаешь, я, кажется, начала привыкать к счастью». «Так это хорошо», — так же тихо и нежно ответил муж. «Ты думаешь?» — спросила Галина и тут же заснула на мужнином плече. Лифт, коробка которого была густо украшена бронзовыми снопами, звездами, серпами и молотами, бесшумно вознесся на 6-й этаж. Полуспящая Галина, еще не пришедшая в себя после эмоционального потрясения от встречи с вождем, вышла из лифта, поддерживаемая мужем. У дверей их квартиры на фанерных чемоданах и свернутых тюфяках спали Галины тетушки. Галя мгновенно проснулась. «Это кто?» — тихо спросил Анатолий. «Мои тетушки», — представила спящих Галина. «Подъем!» Тетушки с трудом проснулись. «Галечка!» — обрадовалась тетка Наталья. «Она сморила тут тебя ожидаючи». «Что случилось?» — прервала тетушкину радость Галина. «Так мы с Клавдией поссорились», — объяснила, непонятно чему радуясь, тетка Надежда. «И она нам от дома отказала». «А чего не сразу в Кремль пошли?» — мрачно поинтересовалась Галина. «А мы в Кремле никого не знаем», — призналась тетка Надежда. Галя не нашла, что ответить, и повернулась за помощью к мужу. «Вы почему здесь ждете, а не в квартире?» — подхватывая один из тетушкиных чемоданов, спросил Ковров. «Так женщина твоя не пустила», — подняла свои тюфяки тетка Наталья. «Правильная женщина, суровая». Стараясь сделать приятное племяннице, похвалила домработницу тетка. Анатолий позвонил в дверной звонок. Татьяна Тимофеевна открыла дверь, и маленькая толпа вошла в прихожую. «Ах!» — закричали, увидевшие огромное пространство прихожей тетушки. «Дворец! Храм Божий! Царские палаты! А сколько же здесь комнат!» «Из-за чего с матерью поссорились?» — вернула тетушек к предмету разговора Галина. «Так Клавдия говорит, что ей личную жизнь надо строить, а мы ей мешаем», — пояснила Наталья. «Конечно, мешаете», — зло подтвердила Галя. «Что же», — включился в разговор Анатолий, — «у вас и жилплощади своей нет?» «Нету», — тут же заплакала тетка Наталья. «Даже угла за занавеской». «А общежитие?» — повысила голос Галина. «Так ее из техникума отчислили», — продолжала плакать Наталья. «Что будем делать, дорогой?» — спросила у мужа Галя. «Пускай живут», — пожал плечами Анатолий. «Не гнать же их, потом что-нибудь придумаем». «А где?» — задумалась Галина. «В гостевой?» — предложил муж. «Слушайте меня», — топнула ногой Галина, прекращая все возрастающие рыдания тетушек. «Жить пока будете в гостевой комнате, в остальные комнаты носа не совать. Входить в квартиру и выходить из нее только через черный ход. Во дворе лясы с соседскими домработницами не точить. Столоваться будете за наш счет, на кухне. Татьяна Тимофеевна будет следить за вами, понятно?» «Понятно», — обрадовались тетушки. «Татьяна Тимофеевна, накормите их», — распорядилась Галина. «Обедом?» — уточнила недовольная домработница. «Обедом», — подтвердила хозяйка, — «и вина дайте им, чтобы успокоились. А тюфяки выкинуть. Еще клопов нам не хватало». Уже лежа в кровати, они слышали тетушкино щебетание, доносившееся к ним в спальню через 5 комнат и 6 капитальных стен. «А я начала привыкать к счастью», — растерянно сказала Галина и повернулась к мужу спиной, как будто болтающие тетушки были его родственниками, а не ее. Муж примирительно обнял ее, поцеловал шею и тихо сказал. «Ну, подумаешь, 2 лишние вороны в гнезде». К Галине мгновенно вернулись ощущения сегодняшнего ошеломительного и прекрасного дня. Она резко повернулась к мужу и призналась. «Знаешь, я уже целовала товарища Сталина». «Когда?» — не поверил муж. «В детстве, когда была пионеркой. Я вручала ему цветы на трибуне мавзолея. Он поднял меня на руки и поцеловал. У него такие же колючие усы и пахнут тем же табаком, что и тогда». Громким и быстрым шепотом рассказывала Галина стародавнюю историю. «А чего ему не напомнило?» — расстроился муж. «Да того ли мне было?» — возмутилась Галина. «Я чуть не умерла со страху, как он тебя с таксомотором...» Вспомнив, расхохоталась она. «А тебя с гнездом», — засмеялся Анатолий. «Признайся, что испугался», — села верхом на мужа Галина. «Признайся, трус». «Ни чуточки», — уверенно отвечал Анатолий, — «вот нисколечко. Разве можно бояться любимого отца, глупенькая?» Он привлек жену к себе. Галина летела по узким запутанным коридорам своего театра, как всегда опаздывая на репетицию. На одном из коридорных поворотов она столкнулась с высоким молодым человеком с неуловимо кавказским типом лица. «Простите», — молодой человек снял шляпу, — «я заблудился. Вы не подскажете, где кабинет Завлита?» Галина на мгновение остановилась, отметила про себя иностранное происхождение шляпы и плаща, в которой был одет молодой человек, прищурилась и насмешливо спросила. «Лопа де Вега?» «В каком смысле?» — растерялся молодой человек. «Молодой драматург? Пьесу принесли», — пояснила свою мысль жестокосердная звезда. «Да», — покраснел дебютант. «Бесполезно», — забила последний гвоздь Коврова. «Почему?» — тихо спросил молодой автор. «У театра сейчас курс на классику. Островский, Тургенев, Растан. У вас пьеса на современную тему?» Наслаждалась она смущением драматурга. «Да», — признался кавказец, пораженный ее прозорливостью. «Заводы, мартены, прокатные станы?» «Пьеса про любовь», — тихо, но очень гордо ответил молодой человек. «Пара голубков?» — широко открыв глаза, изумилась Галина. «Ну, тогда попробуйте. Кабинет Завлита выше этажом направо. По-моему, вторая дверь. Там написано». Она полетела дальше по скрипучему, вытертому паркету театрального коридора навстречу новым ролям, успеху, зрительскому обожанию, как истребитель, оторвавшийся от кромки летного поля и стремительно несущийся в небеса. Навстречу удивительной, красивой и счастливой жизни. Труппа была в полном составе. Постановка предполагалась многонаселенной, Коврову ждали. Когда она влетела в репетиционный зал, где происходило собрание, главный режиссер встал со своего места. «Мы вас ждем уже 20 минут, Галина Васильевна», — едва сдерживаясь, сказал он. «Вся труппа театра, 48 человек». «Извините, Михаил Георгиевич, простите, товарищи», — беззаботно попросила прощения Галина, пробираясь на свободное место. «У Никитских ворот движения перекрыто, какие-то учения по гражданской обороне или пожар, я не поняла». «У вас, Галина Васильевна, каждый день пожар или наводнение», — не успокаивался главный режиссер. «Но я же извинилась, Михаил Георгиевич», — напомнила Галина. «Хорошо», — попытался собраться с театральными мыслями режиссер. «Хотя ничего хорошего в этом нет. Театр начинается с вешалки, а заканчивается с исчезновением дисциплины». Изрек он и развернул экземпляр пьесы. «Товарищи, театр приступает к работе над постановкой инсценировки по роману Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». «Михаил Георгиевич», — подняла руку Галина, которая, как и все актеры, развернула на коленях тетрадь и приготовила карандаш для записей. «Да, Галина Васильевна», — недовольно прервался главреж. «Кто автор инсценировки?» — наивно спросила она. «Автор инсценировки я!» — зверея ответил главреж. «Спасибо!» — невинно поблагодарила Галя. Труппа затихла. «Товарищи!» — продолжил Михаил Георгиевич. «Для нас, для нашего театра, постоянное обращение к классике, в первую очередь отечественной классике, не является самоцелью. В этом сезоне приняты к постановке 5 пьес на современную тему, в том числе 2, посвященные рабочему классу, и 3, рассказывающие о нравственных проблемах, возникающих в процессе строительства нового коммунистического общества, о преодолении пережитков и недостатков прошлого, встающих на пути этого колоссального преобразования». «Ты чего опять опоздала?» — наклонилась к Галине Таисе. «Народ крайне недоволен», — шептала она. «Проспала», — прошептала в ответ Галина. «А какой народ недоволен?» «Весь народ», — страшным шепотом поведала Таисия. «Галька, заканчивай с этим барством. Я тебя как подруга предупреждаю. Нехорошо это, когда все вовремя приходят, а кто-то позволяет себе возвышаться над коллективом». «Хорошо», — пообещала Галина. «Я опущусь к коллективу. Смотри, что я тебе принесла». И она передала Таисии толстенный том нового французского журнала «Мод». Таисия тихо взвизгнула от восторга и, как мышка-нарушка, тут же углубилась в изучение журнала. «Теперь переходим к распределению ролей», — закончил вступительную речь главный режиссер. Труппа оживилась, все взяли карандаши в руки, зашелестели тетрадями, молоденькие актрисы зашептались, а одна пожилая актриса привычно перекрестилась. «Гедеоновский. Заслуженный артист республики Коновалов Герард Ильич», — объявил Арсеньев. Труппа дружно зааплодировала. Герарда Ильича любили. Герард Ильич встал и с достоинством раскланялся. «Панин. Монастырский Евдоким Семенович». И опять труппа встретила назначение аплодисментами. Соответственно, Евдоким Семенович поблагодарил коллег поклонами. «Лиза. Коврова Галина Васильевна». Таисия кинулась целовать подругу. Труппа захлопала, но как-то не так, как аплодировали предыдущим актерам. Галина встала и поклонилась товарищам. «Лаврецкий, актер Александр Русаков», — объявил следующее назначение Михаил Георгиевич. Труппа приветствовала его назначение. Скоротечный муж Галины кланялся благодаря и выглядел абсолютно счастливым. Это была его первая главная роль в театре. Но странное дело, хлопали Русакову, а смотрели на Галину, сладострастно ожидая скандала. И скандал грянул. Когда аплодисменты стихли, Галина подняла руку, прося слова. «Что у вас, Галина Васильевна?» — помрачнел главный режиссер. Галина встала. «Я не буду играть в этом спектакле с актером Русаковым», — четко сказала она. «Почему?» — после некоторой паузы спросил главный режиссер. «Русаков — актер слабый, хотя и красивый. Он не сможет поднять эту роль, потому спектакль с его участием заранее обрекается на провал, и вы все это знаете. Потому мне совершенно непонятны мотивы, по которым вы, Михаил Георгиевич, режиссер опытный и талантливый, назначаете на эту роль Русакова. Но в любом случае я с ним играть не буду». Галина села на свое место. Труппа замерла. И когда молчание и ожидание неизвестно чего стало невыносимым, Русаков с грохотом встал со своего стула и вышел из репетиционного зала, естественно, громко хлопнув дверью. «Собрание объявляется закрытым», — сообщил главный режиссер. «Галина Васильевна, прошу вас зайти ко мне в кабинет». Арсеньев закурил, выпустил длинную струю дыма, тяжело вздохнул и заговорил. «Нам давно нужно объясниться, Галина Васильевна». «Объяснитесь, Михаил Георгиевич», — разрешила Галина. «Вы, Галина Васильевна, актриса талантливая, мощная, безусловный лидер нашего театра. На сегодняшний день почти треть всех главных ролей женского репертуара в нашем театре принадлежит вам». Главный режиссер замолчал. Галина с сочувственной улыбкой молча ждала продолжения режиссерской речи. И Михаил Георгиевич, тяжело вздохнув, выпустил очередную длинную струю папиросного дыма и продолжил. «И на будущее мы рассчитываем на вас. На Сирано де Бержерака, например, на роль Роксаны. Это единодушное решение худсовета». «Михаил Георгиевич», — помогла Арсеньеву Галина, — «не мучитесь. Я все равно не буду играть с Русаковым. Вы же это знали? Зачем назначили?» «Кого?» — начал злиться Арсеньев. «Его играть со мной», — пояснила спокойно Галина. «Тем более на такую роль. Или меня с ним. Как хотите». «Я здесь главный режиссер пока что», — с угрозой напомнил Михаил Георгиевич. «Тем более странно», — удивилась Галина. «Вы, как главный режиссер, обязаны в первую очередь заботиться о качестве спектакля, о репутации театра перед зрителем, а вы ставите заведомо провального актера. И дело тут не в моих с ним личных взаимоотношениях, которых, кстати, нету. А если бы были, поверьте, он бы в этом театре уже год как не работал бы», — улыбнулась Галина, демонстрируя свою уверенность. «Просто он не вытянет эту роль. Он актер плохой». «Очень неблагородно, Галина Васильевна», — начал говорить главреж, у которого речь Галины отняла весомый аргумент. «Использовать в таких целях авторитет и известность вашего мужа». «В каких целях?» — удивилась Галина. «О чем вы говорите?» «Я и до замужества играла в театре по 4 главных роли в год, а то и больше. Снялась в главной роли в кино. И всегда меня здесь жаловали, так что авторитет моего мужа здесь ни при чем», — уверенно покачала она головой. Она еще раз покачала головой, встала и пошла к выходу из кабинета, но у самых дверей обернулась и, как всякая хорошая актриса, выдала заготовленное напоследок. «А если вам, Михаил Георгиевич, нужен чей-нибудь авторитет, то я могу вам порекомендовать развестись с вашей женой и жениться на герое Советского Союза товарища Гризодубовой или Росковой. Я могу познакомить». С этими словами она вышла из кабинета главного режиссера театра. У входа в театр стояла черная «М»ка с водителем за рулем. Галина распахнула водительскую дверь и попросила: «Женечка, пересядь, пожалуйста, я поведу». Сев за руль, она уточнила у Женечки, поместившегося рядом: «Включаю, педаль до отказа, потом отжимаю сцепление и ручку сюда, так?» «Точно так, Галина Васильевна», — подтвердил шофер. М-ка дернулась и поехала по улице, виляя в осенних лужах и распугивая пешеходов. Саша Русаков посмотрел вслед отъехавшей автомашине и безотчетно пошел вслед за ней по улице. Самолет Коврова вынырнул из-за облаков и пошел на посадку на заснеженный уже аэродром. Механики в полушубках приставили к кабине лесенку. Ковров откинул фонарь кабины, спросил у забравшегося к нему механика: «Что произошло за период моего отсутствия на земле?» «Ничего не произошло за время вашего отсутствия, Анатолий Иванович», — доложил механик. «А у вас чего произошло? Чего там маслом воняет?» «А у нас движок греется», — доложил, вылезая из кабины, Ковров. «Греется и греется, зараза». «Будем смотреть», — пообещал механик. «Смотрите», — спрыгивая с лесенки в снег, согласился Ковров. «А то у нас весь испытательный цикл коту под хвост пойдет. Сроки-то поджимают». Не то спросил, не то подытожил он, обращаясь к инженерам, скопившимся вокруг самолета. «Поджимают», — горестно согласился один из инженеров. «Еще как поджимают». И он сжал свое горло, показывая, как поджимают его сроки. Анатолий посмотрел на свой самолет, повернулся и пошел к зданию авиационного института, мрачным трехэтажным корпусам на самом краю аэродрома. «Анатолий Иванович, машина!» — крикнул ему из подъехавшего вездехода водитель. «А, пешком дойду», — отмахнулся Ковров. В чайный институт Анатолий налил из огромного самовара кипятку и остановился, ища свободное место. «Анатолий!» — помахал ему рукой Демьяныч, в одиночестве сидевший за столом над тарелкой со своей любимой селедкой. «Чего мрачный?» — спросил он, когда Ковров сел за стол. «Движок греется», — неохотно ответил Анатолий. «Инженера чего говорят?» — внимательно расспрашивал Демьяныч. «Думают», — устало ответил Анатолий. «Разберутся», — успокоил его Демьяныч. Анатолий недовольно посмотрел на начальника первого отдела и спросил: «Ты сказать чего хотел, Демьяныч?» «Я?» — удивился Демьяныч и тут же начал говорить. «Письма пошли». «Какие письма?» — равнодушно спросил Ковров. «Плохие письма. Про Галину», — тихо ответил Демьяныч. «Говори», — потребовал Ковров. «Не здесь же», — повел глазами начальник первого отдела. «Говори», — повторил Анатолий. «Пишут, что она с покойным Косаревым была», — сообщил Демьяныч. «Ну и что?» — посуровил лицом Анатолий. «Я об этом знаю». «Ну и», — продолжил начальник первого отдела, «состояла вместе с ним в антисоветском заговоре». «Демьяныч», — прервал его Анатолий, «а ты зачем эти письма читаешь?» «Обязан. Я начальник первого отдела», — твердо ответил Демьяныч. «Хорошо, по-другому спрошу», — пообещал Анатолий. «Тебе нравится их читать?» «Нет», — признался Демьяныч. Я обязан. Ничего ты не обязан, твердо сказал Ковров. И никто тебя обязать не мог гадости про людей читать. Если ты по печатному слову соскучился, возьми книжку Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо» и прочитай. Ты же ее не читал? Не читал, признался Демьяныч. А мне про мою жену больше ничего не говори, ни хорошего, ни плохого, предупредил Ковров, вставая из-за стола. Я оповестил. Вслед ему виновато, сказал Демьяныч и начал печально ковыряться в своей любимой селедке. Войдя домой, Ковров сел в кресло у вешалки и так сидел, пока из комнаты не вышла Галина. «Ты пришел?» — удивилась она. «Так тихо, что с тобой?» «Устал», — попробовал улыбнуться Ковров. «У нас водка есть?» «Сейчас узнаю», — пообещала Галина, уходя на кухню. «Должна быть». Только сейчас Анатолий нашел себе силы встать и снять шинель. Галина вернулась с рюмкой водки на подносике. Ковров выпил водки, поставил рюмку на подносик. В гостях у Ковровых были испанские летчики. Были, судя по преувеличенному даже для испанцев возбуждению, уже давно. Один из испанцев в военном мундире без погон при помощи своих ладоней показывал Костецкому обстоятельства воздушного боя с итальянскими фиатами где-то над Гвадалахарой. Еще один с миллиметровыми усиками над верхней губой тихо пел, аккомпанируя себе на гитаре любовные испанские песни прямо на ухо Таисии. Таисия хихикала, и если испанец приближался слишком близко, отстраняла его от себя, мягко упираясь в испанскую грудь ладонями. Но остальные испанцы ожесточенно спорили между собой. «Cuando es esta cabrona, señora Ibaruri, declarado es el junio son partida anarcosindicalista hasta la conquista de Barcelona de ejércitos los ejércitos de General Franco. Ahorita yo no come el nieve en este país muy extraño». Кричал на молчаливую женщину, одетую во все черное, набриолиненный летчик в гражданском костюме. Если бы эта идиотка госпожа Ибаррури хотя бы объявила о намерении войти в союз с анархосиндикалистами перед взятием Барселоны войсками генерала Франко, я бы никогда не... Переводчик запнулся. Чего-чего? Заинтересовался Ковров. Я бы не ел сейчас снег в этой очень странной стране, закончил переводчик. Кто его снегом кормит? Обиделся Костецкий. Сам икры полкило слопал с балыком колбасы без счета, как с голодного острова. А про снег врет. «Ладно тебе», — успокаивал его Ковров. «Человек без родины остался». «Как его зовут?» — спросил Костецкий у переводчика. Переводчик сверился со списками. «Полковник барон Гальярда». «То-то что барон», — обрадовался Костецкий. «Слышь, барон», — позвал он его. «Он коммунист», — предупредил переводчик. «Все равно переведи», — приказал Костецкий. «Холодно?» — Костецкий кивнул на окно. Переводчик перевел. «Муй, су моменте». «Очень, очень сильно». Передернув как в ознобе, плечами согласился испанец. «Это 18 градусов, а завтра все 30 обещали», — злорадно сообщил известный полярный летчик. Переводчик перевел. «Инкреибле, невероятно», — ужаснулся испанец. «Чего ты взъелся на него?» — успокаивал друга Ковров. «Классный парень и летчик отличный. Я с ним под Мадридом на одном аэродроме стоял, бок о бок». «Он барон», — не унимался захмелевший Костецкий. «Ну, не повезло человеку в жизни», — согласился Ковров. «Ну вот, видишь, исправляется. В испанскую коммунистическую партию вступил». На кухне в это время вовсю шла работа. Татьяна Тимофеевна и приглашенный повар не отходили от кастрюли сковородок. Комендант дома рубил топором на специально принесенной со двора колоде баранью тушу. Тетушки открывали бутылки с винами и коньяком. Тетя Наташа вкручивала в пробку штопор и передавала подготовленную конструкцию более физически развитой тете Наде. Та, зажимая бутылки между коленями, ловко выдирала пробки из бутылочных горлышек. А испанские споры тем временем продолжались. В них были вовлечены уже все свободно владевшие кастильским наречием, даже молчавшие до этого женщина в черном и любвеобильный гитарист. «Так они все передерутся между собой», — озабоченно шепнула Галина мужу, подсаживаясь к нему. «Могут», — согласился Ковров. «Видишь вот этого компаньера Гайярда? Вот он немца сбил на Дорнье». Немец с парашютом спрыгнул и приземлился как раз в расположении республиканцев. Гайярда потребовал, чтобы немца к нему на аэродром привели, и устроил ему ужин, чтобы уважение к поверженному врагу продемонстрировать. Немец напился и начал испанцев ругать. Называл их отсталым диким народом, цыганами, недочеловеками. А еще вспомнил, что в средние века Испания была центром европейского еврейства и сказал, что на самом деле испанцы — это замаскированные евреи. Гайярда сначала возражал, а потом взял и пристрелил немца. Так его потом судили за расстрел пленного. «Так что вполне подраться могут», — добродушно повторил Ковров. «Жалко их ужасно», — вдруг сказал он. «Люди без родины остались. Если бы ты видела, любимая, их родину, тогда бы и поняла, от чего они так кричат. От боли они кричат, вот от чего». И Ковров протянул свою стопку Костецкому, которую тот тут же наполнил. Галя посмотрела на мужа и увидела его совершенно другим. Очень мудрым, очень много пережившим и очень взрослым. Она решилась. «Я беременна», — коротко сказала она мужу. «Что?» — переспросил Анатолий. «У нас будет ребенок», — и спрятала лицо в своих ладонях. «Не может быть», — выдохнул Ковров. «Может», — засмеялась Галина. «Мальчик, девочка?» У Коврова перехватило дыхание. «Господи, какой же ты дикий! У нас будет, а кто будет, это через 9 месяцев станет ясно, когда рожу», — с наслаждением смотрела на своего мужа Галина. Ошарашенный Ковров встал. «Товарищи, компаньерос, у меня жена беременна», — растерянно объявил он. И пока переводчик переводил, Костецкий успел наперебой с Таисией расцеловать Галину и разлить вино. «Фелис!» — закричали испанцы по окончании перевода. «Ура!» — кричали вместе с ними немногочисленные русские. «Пинче вида, чертова жизнь!» — горестно сказал Гальярда, глядя в заснеженное окно. Анатолий лежал, положив голову на живот Галины, и прислушивался. «Ничего не слышно», — наконец расстроенно сообщил он. Галина расхохоталась. «А что ты хотел услышать? Здравствуй, папа!» Ковров обиделся. «Я еще послушаю». «Слушай», — положила Галина руку на голову мужа. «Слушай, а почему именно ты испытываешь новые самолеты? Ведь есть много хороших молодых летчиков, которые тоже могут испытывать новые неизвестные машины». «Есть много хороших молодых летчиков, как эхо подтвердил Ковров, которые могут испытывать новые самолеты». «Так почему же все время поручают тебе?» — села в кровати Галина. «А почему в театре все главные роли играешь ты?» — хитро спросил Ковров. «Ведь есть много молодых хороших актрис, которые могут сыграть главные роли, а играешь ты?» «Я не все главные роли играю. Меня на все главные роли просто бы не хватило», — возразила Галя. «Так я не все новые самолеты испытываю, только истребители. А есть еще бомбардировщики, штурмовики, легкие истребители, самолеты-амфибии. Так что не так уж много я и летаю», — успокаивал жену Анатолий. «Все равно я напишу прошение твоему начальству, чтобы тебя как можно меньше заставляли испытывать новую технику, потому что ты скоро станешь отцом, и тебе нужно больше времени проводить с матерью твоего будущего ребенка». Полушутя, полусерьезно сказала Галина. «Попробуй», — улыбнулся Ковров. «И попробую», — пообещала Галина. «Родишь сына — подарю машину. Родишь дочь — подарю велосипед», — пообещал, засыпая Анатолий. В застекленные витрины театра вывешивали афиши. Премьера, дворянское гнездо, инсценировка, режиссер. в роли Лизы, заслуженная артистка Республики Коврова ГВ, в роли Лаврецкого, артист Корзун А.С. Отвергнутый артист Русаков стоял на другой стороне улицы и с ненавистью наблюдал за этой, в общем-то, обыденной театральной процедурой. За время ненависти он похудел, был небрит и очень похож на Родиона Раскольникова в преддверии необдуманного поступка. Для визита к начальнику главного управления театров он побрился и надел свежую рубашку. «Вы считаете нормальным положение дел, когда практически весь театр подчинен одной актрисе, запуган ею?» — почти кричал Русаков на хозяина кабинета. «Я считаю положение дел совершенно ненормальным», — легко согласился собеседник Русакова. «Так сделайте что-нибудь!» — вскричал Русаков, ударив кулаком по столу. «Я написал ваш адрес вам лично, 7 заявлений, и ни на одно не получил ответа. А в это время репертуар театра сверстан под одну актрису, под Коврову, под сожительницу врага народа Косарева». «Товарищ Русаков», — поморщился Кононыхин, «из театра ушла вся современная драматургия, потому что ее, видите ли, не удовлетворяет качество современных пьес, понимаете? Ее наша советская драматургия не удовлетворяет». «Это ужасно», — расстроился собеседник. «Это просто разврат какой-то, вредительство». «Ну так сделайте что-нибудь», — повторил Русаков. «Проявите партийную принципиальность. Это вы начальник главного управления театров, а не я. Я простой актер». «Ты не простой актер», — убежденно сказал начальник главного управления. «Ты хороший актер. И мне, по правде говоря, эта помпадурша вот где стоит». Начальник приложил ребро ладони к своему горлу, или, вернее, к одному из подбородков. «Так зачем же дело стало?» — наседал Русаков. «Боязно, Саша», — признался начальник. «Это вы про мужа, что ли, ее?» — презрительно скривил губы Русаков. «Нет», — сплеснул руками начальник. «Муж там». Он показал куда-то вдаль и вверх. «Муж по другому ведомству проходит. А вот она...» Начальник поднял брови и замолчал. «Что она?» — горячился Русаков. «Что же вы все так ее боитесь?» Она товарища Сталина дважды в уста целовала. Сочувствуя безвыходному положению Александра, сообщил начальник. «Дважды?» — подчеркнул он. «Вот если бы ты, Сашенька», — понизив голос и выходя из-за стола, проговорил Кононыхин, «поцеловал бы в уста товарища Молотова или, я не знаю, товарища Берию, вот тогда бы был другой разговор». «Так что же мне делать?» — помрачнел Русаков. «Ты уж как-нибудь сам, голубчик, сам». И начальник развел руками. Утро было морозным и солнечным. Галина проснулась от резкого запаха. Открыла глаза. Вся комната вокруг кровати была уставлена букетами цветов. «Почему?» — спросила она устоявшего рядом с кроватью мужа. «Премьера, ты забыла?» «Ну, премьера», — согласилась Галя, — «не первая же». «Первая твоя премьера, которую ты будешь играть беременной», — серьезно сказал муж. «Правда», — согласилась Галина, вставая среди цветов. «А я и не подумала. Привыкла уже». Она погладила свой уже значительный живот. «Спасибо тебе, любимый», — протянула она руки к мужу. Они обнялись. Галина поцеловала мужа. Ковров был одет в теплое кожаное пальто и теплые же с широкими раструбами сапоги. «Сколько времени?» — спросила Галина. 7:00 утра, не глядя на часы, ответил Анатолий. «На премьеру успеешь?» — погрозила она ему пальцем. «Конечно», — обиделся Ковров. «Я что, когда-нибудь опаздывал на твои премьеры? Тем более на такую». «Никогда», — подтвердила Галина и снова поцеловала его. «Сегодня много работы?» — спросила она, наконец, спускаясь с кровати. «Нет, 3 установочных взлета, 3 посадки», — улыбнулся Анатолий. «Тогда иди, я тебе в окно помашу», — разрешила Галина. Ковров подошел к своей машине и увидел, что на ветровом стекле за щетку стеклоочистителя был засунут конверт. Он высвободил конверт, недоуменно рассмотрел его. Ничего, кроме подписи «товарищу Коврову», на конверте не значилось. Он поднял голову и помахал конвертом Галине, которая едва виднелась за замерзшим окном. Бросил конверт на пассажирское сиденье, сел сам, и Крайслер, буксуя в рыхлом снегу, тронулся с места. «Товарищи!» — начал предполетное совещание главный конструктор, невысокий смуглый человек с болезненным усталым лицом. «Товарищ Ковров, я повторюсь. Сегодня повториться не грех. Машина абсолютно новая по всем характеристикам. Потому сегодняшний первый подъем ее в воздух для всех нас чрезвычайно важен». Он недовольно посмотрел на Демьяныча, аккуратно и быстро записывающего то, что он говорил. «Задача на сегодня — только поднять самолет в воздух на 1500 метров и совершить на этой высоте несколько кругов, не форсируя при этом ни одну из составляющих аппарата. Прошу расписаться в полетном задании и проследовать к самолету. Все». Все присутствующие в кабинете главного конструктора, а их было много, и конструкторов, и инженеров, и высокого авиационного и иного начальства, встали и, толпясь, пошли к выходу из кабинета. «Товарищи!» Широко расставив руки, как будто при помощи этого жеста можно было не пустить к самолету госкомиссию, главный инженер бежал навстречу главному конструктору и его свите. «Полет откладывается на 40 минут, на час». «Что?» — тускло переспросил главный. «При пробном пуске двигателя полетела тяга газа», — дрожащими губами повторил главный инженер испытаний. «За 40 минут тягу поменяем. Уже меняем». Главный конструктор повернулся к нему спиной, тоскливо посмотрел вокруг и поплелся к своему столу к телефону. Главный инженер испытаний подождал немного и побежал обратно к самолету. В кабинете стало нехорошо. Главный конструктор, ожидая соединения, встретился взглядом с Демьянычем. «Чего смотришь?» — вдруг спросил он. Демьяныч отвел глаза и начал искать по карманам папиросы. «Чаю?» — предложил Коврову один из генералов термос. «Не», — отказался Анатолий. «Мне в 6, 6:30 в Москве надо быть. У жены премьера в театре», — расстроенно объяснил он. «Починят, надо полагать», — предположил генерал, поглядывая на главного, говорившего по телефону, прикрывая рот ладонью. «Починят», — отозвался Ковров. «Ладно, пойду лучше почитаю». Он вышел из ангара, подошел к своей машине, достал с пассажирского сиденья конверт, надорвал его, вынул несколько мелко исписанных листов и углубился в чтение. Мотор самолета чихнул и вдруг, мощно взревев, заработал. Из 8 выхлопных труб по бортам самолета клубами повалил отработанный газ. Главный инженер испытаний побежал, сломя голову от облепленного техниками самолета, докладывать главному. «Товарищ Ковров, самолет к вылету готов», — отрапортовал подбежавший к летчику лейтенант дежурный. «Что с вами, товарищ комбриг?» Испугался он, увидев лицо повернувшегося к нему пилота. Ковров молча смотрел на него, соображая, что хочет этот человек. А когда сообразил, хрипло ответил: «Ничего». И пошел к самолету, на ходу разрывая исписанные листы в мелкие клочки. А еще через некоторое время ревущий самолет пронесся мимо комиссии и с невероятной скоростью ворвался в ясное морозное небо. Премьера была пышной и светской. Еще бы, в главной роли сама Галина Коврова, жена того самого Коврова. Самая известная и самая счастливая пара в Москве. Да что там в Москве, во всем Советском Союзе. Актриса, дважды целовавшая Сталина. Актриса, чье имя шепотом произносили вместе с именем разоблаченного Косарева. Похоже было, что шли смотреть не на спектакль, а на нее. Начальственные лимузины вереницы подъезжали к театру. Эскадрон конной милиции на заиндевевших конях оттеснял толпу зевак и безбилетников. Костецкий, совершенно освоившийся в театральном закулисье, руководил выгрузкой цветочных букетов, которые рабочие сцены расставляли в ведрах в служебном фойе. В актерском буфете, куда Костецкий заскочил выпить рюмку коньяку, за угловым столиком сидел в картинной позе пьяный и злой Русаков. По всему театру трещали последние звонки. Завпост в последний раз проверял с мастером по свету схему световой драматургии спектакля. Галина встала из-за гримерного столика, вынесенного по такому случаю прямо в закулисное пространство сцены, и пошла к режиссерскому пульту у входа на сцену, где уже стояла маленькая толпа готовых к выходу актеров. Тот самый старикан, который выпускал ее десятилетнюю в нужный момент на сцену, наклонился к ней и спросил: «Ущипнуть?» «Рано», — ответила Галина, целуя его. Таисия оторвалась от маленького глазка, проделанного в занавесе, и возбужденно сообщила Галине: «Народу тьма, на люстрах висят». «Начинаем, начинаем, товарищи, начинаем, всем приготовиться, начинаем», — пронесся мимо них ведущий спектакля. Малый состав симфонического оркестра, приглашенный по такому случаю из Большого театра, начал увертюру. Медленно поехал в стороны тяжелый бархат занавеса. В большом зале дворянского дома сидели в креслах старушка Марфа Тимофеевна и ее племянница Надежда Дмитриевна. Марфа Тимофеевна. «Что это у тебя никак седой волос, мать моя? Ты побрани свою лапушку, чего она смотрит?» Марья Дмитриевна, с досадой, стуча пальцем по ручке кресла. «Уж вы, тетушка, всегда...» Вбегает краснощекий казачок. «Казачок, Сергей Петрович Гедеоновский!» Входит Гедеоновский, целует руки сначала у Марфы Тимофеевны, затем садится в кресло. Гедеоновский. «А Елизавета Михайловна здорова?» Надежда Дмитриевна. «Да, она в саду». Гедеоновский. «И Елена Михайловна?» Надежда Дмитриевна. «Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?» Гедеоновский. «Как не быть-с? Как не быть-с? Да вот, пожалуйте, есть новость, и преудивительная. Лаврецкий Федор Иванович приехал». Марфа Тимофеевна. «Федя, да ты полно не сочиняешь ли, отец мой?» Гедеоновский. «Никак нет-с, я их самолично видел». Марфа Тимофеевна. «Ну, это еще не доказательство». Галина, смотревшая на действия из-за кулисы, не выдержала и побежала к гримерному столику еще раз проверить грим и прическу. «Шаль?» — спросила она у костюмерши, томившейся около столика. «Здесь, здесь, не волнуйтесь, вы готовы, у меня все», — огрызнулась костюмерша. «Волнуюсь», — сукаризной напомнила Галина. «Один раз всего и было-то», — возмутилась костюмерша. «А вы меня теперь всю жизнь попрекать будете? Потом это не я была виновата, а начальница склада. Она инвентаризацию затеяла всех костюмов в день спектакля». Галина отмахнулась от провинившейся костюмерши и обняла Таисию, пребывавшую на своем наблюдательном пункте. «Появился?» «Нет», — не отрываясь от глазка, ответила Таисия. «Не вижу. Костецкий сидит, а то ли нету». «Где же он?» — расстроилась Галя. «Галина Васильевна, ваш выход», — объявил ей ведущий спектакля. Галя украдкой перекрестилась и пошла на сцену. Стоящий в кулисе старикан слегка тронул ее за руку, желая удачи, и тут же суеверно троекратно плюнул через левое плечо. На сцене Элиза Калитина и Владимир Николаевич Панин в четыре руки играли сонату Бетховена. Несчастный и обиженный Христофор Федорович Лем тихо повернулся и пошел из залы. Лиза бросила играть и догнала его почти у самых дверей. «Лиза. Христофор Федорович, простите меня, я виновата перед вами. Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату. Я была уверена, что он ее оценит, и она точно очень ему понравилась». Дверь в ложу тихо отворилась, и к сидевшему в первом ряду Костецкому наклонился вошедший военный. Он что-то коротко сказал Костецкому. Костецкий некоторое время смотрел на военного, потом резко встал, как будто хотел сообщить что-то всему залу. Тут же сел обратно, собираясь силами. Военный терпеливо ждал. Наконец побелевший Костецкий медленно встал со своего стула и вышел из ложи, сопровождаемый военным. «Христофор Федорович Лем. Ничего, ничего, вы добрая девушка. А вот кто-то к вам идет. Прощайте, вы очень добрая девушка». Галина вышла со сцены, бросилась к своему гримерному столику, на мгновение нагнулась перед зеркалом, проверяя прическу, повернулась к костюмерше. «Дай!» — протянула она руку за шалью. Костюмерша прижимала шаль к своей груди, молча глядя на Галину. «Дай!» — повторила Галина и рванула шаль из рук женщины. Но та не отпускала. «Что с ней?» Галина повернулась за помощью к ведущему спектакль и вдруг увидела, что за кулисами стояла почти вся труппа, молча смотревшая на нее. Она увидела свою плачущую гримершу, группу суровых военных в шинелях, на плечах которых еще были следы не растаявшего снега, и курившего, несмотря на строжайший запрет, Костецкого. Она все-таки вытащила из помертвевших пальцев костюмерши свою шаль и вышла на сцену. «Лаврецкий, вы меня не узнаете, а я вас узнал. Даром, что уже 8 лет минуло с тех пор, как вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенком. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?» Такими словами встретил ее на сцене актер, игравший Лаврецкого. Галя молчала. Для нее только сейчас начали становиться очевидными страшные детали того, что она увидела за кулисами. Она молчала. Ничего не понимающий Лаврецкий внимательно смотрел на нее, соображая, чем закрыть паузу. В зале начали перешептываться и хихикать. Галя озабоченно посмотрела в зал, повернулась и ушла со сцены. «Что случилось?» — спросила она у подошедшего Костецкого. «Чего вы на меня так смотрите?» «Толя погиб», — хрипло сказал Костецкий. И почему-то добавил, слушаясь в звучании этих слов. «Толя Ковров». «Вы с ума сошли?» — хохотнула Галина и даже отмахнулась рукой, как от неудачной шутки. Она еще раз хихикнула, удивляясь тому, как люди могут позволить себе такого качества юмора, и пошла на сцену. Зал гудел, шептал, разговаривал и посмеивался. Выйдя на сцену, Галя посмотрела вниз на человеческий муравейник, который от этого взгляда мгновенно успокоился и затих, чувствуя, что произошло что-то значительное и страшное. Галина обернулась к партнеру. «Что я должна говорить?» Лаврецкий беспомощно обернулся к Марфе Тимофеевне и Марии Дмитриевне. «Что я должна говорить?» крикнула в выступлении Галина. «Мне кто-нибудь скажет здесь, что я должна говорить?» И вдруг, протяжно и хрипло выдохнув, тоненько по бабье завыла, валясь на крашеные доски сценического пола. Ворошилов плакал, рассказывала тетя Наташа, мелко нарезая яйца для оливье. Каганович плакал, маршал Тимошенко плакал. «А товарищ Молотов?» — прервала ее Татьяна Тимофеевна, вынимая сварившееся мясо из кастрюли. «Не видела, врать не буду», — ответила тетя Наталья. «Народу-то было», — ужаснулась тетя Надежда. «Как из Дома Союза в гроб вынесли, так 40 минут пройти не могли, пока милиция в толпе коридор не проделала», и сыпанула нарезанный лук в кастрюлю с бульоном. Готовился поминальный стол. «А кто еще был?» — продолжила расспросы Татьяна Тимофеевна. «Да все, Танечка Тимофеевна, все», — рассказывала тетя Наташа. «Весь Центральный комитет, генералитет весь, маршалы все, и Верховный совет в полном составе, все были. и тетя Наташа заплакала. Цветков, венков, горы. Тетя Надежда развела руками, показывая цветочные горы. «А товарищ Сталин?» — спросила Татьяна Тимофеевна. «Товарищ Сталин гроб нес от мавзолея до Кремлевской стены». Гордясь своей осведомленностью, поведала тетя Наташа, концом передника промокнув поочередно глаза. «Плакал?» — перестала помешивать в кастрюле домработница. «Не заметила», — серьезно ответила тетя Наталья. «Далеко они от меня были». «Товарищ Берия плакал», — продолжила тетя Надежда. «Чего врешь?» — возмутилась тетя Наташа. «Не было там никакой Берии». «Был», — упрямствовала тетя Надежда. «Был в очках. Что, я Берию не знаю?» «В очках то Молотов и Вячеслав Михайлович был», — уверенно отвечала ее сестра. «А Галина Васильевна плакала?» — как бы, между прочим, спросила домработница. «Галька-то?» «Галька, нет, не плакала. Слезинки не проронила. Она такая сильная женщина. Все в себе носит. На люди выносить гордится», — вздохнула тетя Наталья. Пришли прикрепленные официанты, и женщины замолчали. К дому Коврова Когдавича во время премьеры к театру подъезжали правительственные машины. У подъезда собралась небольшая толпа из случайных прохожих, привлеченных таким количеством автомобилей и значительными хмурыми людьми, выходящими из машин. Посмотреть было на что. Люди были в основном очень известные. Дамы в дорогих шубах, военные в чине не ниже генерала. Были здесь и всесоюзно известные оперные певцы и киноактрисы, и герои труда, чьи фотографии не сходили с газетных полос. Марк Бернес с неразлучным теперь композитором Богословским. Подъехали испанцы. По огромной квартире слонялись люди, много курили, немного разговаривали. Все было, как обычно, на поминках. Галина и Костецкий сидели в библиотеке. На письменном столе на большом куске белой материи были разложены вещи Анатолия, привезенные с места катастрофы. Расколотые защитные очки, обгоревший планшет, летчицкий шлем, отмытый от крови. Ее помятая фотография, уцелевшая, потому что была запаяна в потрескавшийся сейчас плексиглаз. Ключи от квартиры и Крайслера, браунинг с именной табличкой на рукояти. «А документы?» — спросила Галина. «Документы комиссия забрала», — пояснил Костецкий. «Тебе эти документы не нужны. Там командирская книжка и пропуск на аэродром». Галина покачала головой, соглашаясь. «Спасибо». Выудила связку закопченных ключей и протянула их Костецкому. «Возьми». Костецкий машинально взял и тут же спросил. «Зачем?» «Толя хотел машину тебе подарить, но не успел», — пояснила Галина. «Нет», — решительно сказал Костецкий, — «не возьму. Это его машина». «Да вот потому, что она его, я тебе и отдаю», — пояснила Галина, — «чтоб другим не досталось. И потому, что он хотел ее тебе подарить. У нас из собственности только эта машина была». «Да любовь», — улыбнулась Галина. «Ну, пойдем», — предложила она, вставая. «Там уже все готово». Она остановилась. «Квартиру надо менять», — посмотрела на Костецкого. «Пойдем?» «Техник рассказал», — мрачно начал Костецкий, «что Толя перед самым полетом какое-то письмо читал». «Что за письмо?» — спросила Галина. «Никто не знает. Он его разорвал. Когда комиссия начала технический состав опрашивать, техник рассказал о письме. Бросились искать. Да куда там?» — махнул рукой Костецкий. «Ветер все разнес. Аэродром. Пространство открытое». Оправдываясь, закончил он. Галя вспомнила, как видела в последний раз из окна Коврова, машущего ей большим конвертом из суровой бумаги. «Может, это что-то значит, а может, нет?» «Техник потому комиссии про письмо рассказал, что его поразило лицо Толи», — продолжил Костецкий. «Какое у него было лицо?» — спросила Галина. «Страшное», — ответил Костецкий. «Техник так и сказал. Страшное». «А самолет?» — вдруг спросила Галина. «А что самолет?» — уныло вздохнул Костецкий. «Самолет хороший. Тягу заменили перед вылетом. Исправный был самолет, новый». «Письмо», — качнула головой Галина. «Ведь его кто-то писал». Костецкий испуганно посмотрел на Галину. Утром Галя начала собирать вещи. Она разложила все платья, пальто, шубы, приобретенные и подаренные ей Анатолием. Их оказалось так много, что они заполнили всю спальню. Галина бесцельно поднимала какое-нибудь платье, смотрела на него и укладывала обратно. В открытую дверь было видно, как тетушки таскали из комнат грязную посуду, оставшуюся после поминок. «Это тарелки нашего сервиза?» — крикнула тетя Наташа. — Их укладывать? — Это казенные, — отвечала Татьяна Тимофеевна. — Вот те, кузнецовские, ваши. В дверь позвонили. Тимофеевна пошла открывать и после долгих приглушенных разговоров вошла в Галину комнату. — Галина Васильевна, к вам, — осторожно сказала она. — Я не принимаю, — рассматривая очередное платье, ответила Галина. — Я сказала, он говорит, у него задание. — «Какое задание? Кто?» Галина вышла в прихожую и увидела того самого молодого человека с неуловимо кавказскими чертами лица, которого она однажды встретила в коридоре театра. «Я вас откуда-то знаю», — начала вспоминать Галина. «Здравствуйте, Галина Васильевна», — деликатно поздоровался гость. «Мы однажды встречались с вами в театре. Вы указали мне дорогу в кабинет Завлита. Я драматург». «А, Лопе де Вега», — узнала его Галина. «Ну что, приняли у вас пьесу?» «Нет», — признался, покраснев, молодой человек. «Кто бы сомневался», — пробормотала Галина. «А сейчас зачем пришли?» «Я приношу свои извинения за то, что беспокою вас в такое трагическое время. Для вас...» Галина поторопила его жестом. «У меня задание от редакции советского искусства взять у вас интервью. Я говорил им, что надо подождать, но они сказали, что читатель в эти скорбные дни ждет беседы с вами о вашем муже, товарище Коврове», — оправдывался драматург. «У меня личное письмо главного редактора к вам». Молодой человек вынул из папки большой конверт суровой бумаги и протянул его Галине. Галина смотрела на конверт, коих в стране были сотни тысяч, других промышленность не выпускала. И в ее сознании опять возникла заснеженная утренняя улица и Анатолий, машущий ей таким же конвертом. «Я пойду, простите меня». Расстроенный молодой человек повернулся, чтобы уйти. «Стойте», — очнулась Галина. «Подождите, дам я вам интервью». В кабинете она рывком набрала номер, помогая неспешному диску возвращаться назад. Ожидая соединения, вертела в руках конверт с рекомендательным письмом. «Валера?» — крикнула она, услышав голос на том конце провода. «Как мне связаться с вашим человеком, который за всем следит? Он селедку все время ест». «С Демьянычем?» — удивился Костецкий. «Что случилось у тебя?» — встревожился друг Анатолия. Демьяныч вынул из планшета блокнот, карандаши и очень собранно посмотрел на Галину. «Слушаю вас, Галина Васильевна». «Я о письме», — волнуюсь, начала говорить Галя. «Ведь его кто-то написал?» «По почте не отправил?» «Вы говорите про письмо, которое товарищ Ковров читал перед полетом?» — уточнил Демьяныч. «Да, я говорю о письме, которое Толя читал перед полетом», — подтвердила Галя. Это письмо было прикреплено к Толиной машине к ветровому стеклу, когда он в этот день уезжал на аэродром. Он помахал мне этим письмом. Попыталась сдержать слезы Галина. «Почему вы вспомнили о нем?» — осторожно спросил Демьяныч. «Потому что Валера рассказал, что когда Толя прочел это письмо, у него было страшное лицо. И потому что оно было в таком же конверте». Галя показала конверт, который все время держала в руках. «А здесь что?» — поинтересовался Демьяныч, беря у Галины конверт. «Не знаю, это письмо от редактора не читала», — замотала головой Галина. «Я возьму?» — Демьяныч засунул конверт в свою полевую сумку. «Зачем?» — не поняла Галина. «Изучить?» — просто объяснил начальник первого отдела. «Демьяныч», — начал сокрушаться Костецкий, сидевший рядом с Галиной, — «ты тем письмом займись, а не этим». Он вынул из планшета конверт и вернул его Галине. Демьяныч подумал и попросил Галину. «Не говорите об этом никому. Разберемся». Рабочие снимали из витрин театра премьерную афишу «Дворянского гнезда». Был март месяц, и в Москве лютовали весенние метели. Оттого новую афишу никак не удавалось поместить на место старой. Афиша рвалась из рабочих рук, никак не хотела помещаться в витрину. В конце концов, рабочим надоело бороться со стихией, и, вырвавшись на свободу, афишный лист полетел по улице, пока очередной порыв бури не подхватил его и не вознес выше в мрачное московское небо. Из квартиры Ковровых выносили вещи. Множество чемоданов, шляпных коробок, связок книг и большой на узорчатой бронзовой ноге торшер, похожий на церковный шандал. В прихожей на своих плетеных корзинках с маленькими замочками на плетеных же крышках сидели заплаканные тетушки. Рядом с каждой лежал свернутый тюфяк. «Я же просила выкинуть», — возмутилась появившаяся в прихожей Галина. Из-за огромного живота она передвигалась с трудом, придерживая рукой спину. «Мы сохранили», — жалобно оправдывались тетушки. «Жалко ведь, Галочка, мы их с 20-го года возим». Галина отдала ожидавшему управдому кожаную папку. «Здесь ордер на квартиру, и Тимофеевна все счета туда положила. Давайте прощаться». Татьяна Тимофеевна заплакала. Завыли и тетушки. «Присядем на дорожку», — попросила тетя Наталья. «Какая дорожка?» — поморщилась Галина. «Здесь ехать 5 минут. Жене довезешь их потом до мамы?» — спросила она у водителя военного, который учил ее управлению автомобилем. «Конечно, Галина Васильевна», — пообещал водитель. «Ты нас к Клавдии отправляешь?» — испугались тетушки. «А вы куда хотели?» — озлилась Галина. «Барская жизнь закончилась. Начинаются трудности, товарищи тетушки. Так что поезжайте туда, откуда приехали, по месту прописки». «Мы думали, мы племянничка будем нянчить», — заплакала тетя Надежда. «Я носочки вязать начала». Галина устало посмотрела на двух постаревших куриц и отдала новое распоряжение. «Женя, посади их в грузовик, в кузов и вези ко мне на новую квартиру». «Отвезем, Галина Васильевна», — пообещал Женя. Галина огляделась. «Ну все». И в это время затрещал телефонный аппарат. Галина взяла трубку. Коврова слушает. «Галька, они спектакль снимают, и тебя с роли». Прикрывая рот ладонью, лихорадочным шепотом сообщила Таисия. «Кто они?» — уточнила Галина. «Кто-кто?» — рассердилась Таисия. «Все они». Таисия осторожно положила трубку на аппарат и, как опытная заговорщица, тихо ступая, выглянула из-за угла актерского фойе, где находился общедоступный телефонный аппарат. Коридор с выходящими в него грим-уборными был пуст. Замена исполнительницы главной роли, тем более в разгар сезона, всегда событие из ряда вон выходящее. Тем более, что эта замена связана с известным трагическим событием в жизни Галины Васильевны и всей страны. С безвременной кончиной героя Советского Союза, комбрига товарища Коврова, чью светлую память прошу почтить вставанием и минутой молчания, предложил начальник главного управления театров. Труппа встала. «Прошу садиться», — разрешил начальник. «Теперь о новом распределении ролей доложит главный режиссер театра товарищ Арсеньев». «Лиза Калитина», — начал, вставая со своего места, главный режиссер. «Людмила Астафьева». Людмила Астафьева встала и, согласно традиции, начала раскланиваться. Труппа аплодировала. «Лаврецкий», — продолжил главный режиссер, — «Александр Русаков». Александр встал, чтобы раскланиться. Труппа начала было аплодировать, но дверь отворилась, и в репетиционный зал вошла беременная вдова героя Советского Союза, комбрига Коврова, Галина Васильевна Коврова. «Здравствуйте», — спокойно поздоровалась она, села на свободный стул и стала дожидаться, когда собрание выйдет из коллапса, вызванного ее приходом. «Здравствуйте, Галина Васильевна», — спохватился начальник главного управления театров. «Мы только что почтили светлую память вашего мужа вставанием и минутой молчания». «А Русаков что стоит?» — кивнула Галина в сторону актера. «До сих пор чтит светлую память?» «Ну зачем вы так, Галина Васильевна?» — укоризненно заговорил главный режиссер. «Мы все искренне соболезнуем вам». «Я верю», — кивнула Галина. «Спасибо вам. Я и пришла для того, чтобы снять тяжелый камень с вашей души. Я не смогу больше играть роль Лизы в «Дворянском гнезде». Не смогу также участвовать в «Островском». И не потому, что это связано с моим нынешним положением, а потому что после смерти мужа играть юных, наивных девушек мне невозможно. Увы, я много чего узнала о жизни и о людях». Начальник главного управления тихо и незаметно выдохнул и понимающе закивал. «Потому», — продолжила свою речь Галина, «в связи с, так скажем, переходом в иное актерское качество, я прошу руководство театра и так вовремя оказавшегося здесь начальника главного управления театров рассмотреть возможность постановки пьесы Эдмона Растана «Сирано де Бержерак», в которой я рассчитываю играть роль Роксаны. Репетиции спектакля я смогу начать ровно через месяц». С этими словами Галина встала и направилась к выходу. «Галина Васильевна», — вскочил начальник главного управления, — «нельзя же так, в приказном порядке. Надо обсудить». «Галина Васильевна, постойте, куда вы?» «Рожать», — коротко ответила Галина. Уже в коридоре Тася догнала Галину и набросилась на нее. «Ты зачем пришла?» «А ты зачем позвонила?» — в свою очередь окрысилась Галя. «Чтобы проинформировать. Галька, тебе не о Роксане сейчас надо думать, а о ребенке», — перешла на громкий шепот Таисия. «Тебе волноваться нельзя ни в коем случае. Сначала роди, а потом уже разбирайся с Бержераком». «Таська», — вдруг удивилась сама себе Галина, — «а ты знаешь, я после смерти Толи перестала волноваться по таким пустякам». «Разве это пустяк?» — сочувственно спросила Таисия. «Знаешь, какая за ними сила?» «Конечно, пустяк», — Галя обняла подругу за плечи. «И нету за ними никакой силы. Они просто паразитируют на нашем страхе, вот и все. Мне Таська Ковров такую броню после себя оставил, что мне теперь ничегошеньки не страшно». «Броня», — повторила Таисия, — «это друзья его?» «Нет, ничего ты не понимаешь», — расстроилась Галина. «Друзья помогают, конечно, и очень помогают. Но когда я говорю про броню, я имею в виду совсем другое. Понимаешь, каждому человеку хотя бы раз в жизни надо взлететь, чтобы посмотреть на все сверху. Я взлетела вместе с Толей, и поэтому теперь ничего не боюсь. Поняла?» «Нет», — твердо ответила Таисия. «Но ты все равно осторожней будь. Не сейчас, так потом они до тебя доберутся». «Доберутся», — согласилась Галина. «Когда-нибудь обязательно доберутся». «Ну так это когда будет?» — улыбнулась она. «Ты-то как? Как у тебя с Костецким?» «А, — сморщилась Таисия, — никак. По ресторанам ходим, да на машине катаемся». «Хочешь, я с ним поговорю?» — предложила Галина. «Нет», — решительно отказалась Таисия. «Я хочу, чтобы было как у вас с Толей. Раз и все». «Галя!» — вдруг позвал ее осторожный голос. «Галина Васильевна!» Коврова обернулась. В коридоре стоял Русаков. Видимо, стоял долго. «Я искренне сочувствую тебе. Правда. Я очень переживаю». На глаза Русакова навернулись слезы. Прости меня ради Бога. Прости за все. За что я должна тебя простить? Удивилась Галина. В том, что я была дурой, твоей вины нет. Есть за что, покаялся Русаков. Прости. Он судорожно схватил ее руку и не потянул к своим губам, а склонился почти в поясном поклоне, ткнулся ртом куда-то в запястье и торопливо ушел. Галина повернулась к подруге. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет. Он вообще последнее время сам не свой». Галина пожала плечами и сказала в сторону ушедшего Русакова. «Пожалуйста, раз ты так настаиваешь, прощаю». «Совестно как!» — застонал Арсеньев. «Как будто мы в этой смерти виноваты». «Ну ты скажешь!» — возмутился начальник главного управления. «Скажу!» — пообещал Арсеньев. — Я потом все скажу. Но какова сила, горечь, мудрость какая? Неожиданно восхитился он. Полное ощущение древнегреческой трагедии. Эсхил. — Ты про что? — встревожился Кононыхин, открывая дверцы шкафов, которыми были уставлены все стены в кабинете главного режиссера. — Про то, как и что она говорила, — пояснил Арсеньев. — Как? Конечно, в первую очередь, как? Шкафы были забиты экземплярами рукописей. «Что ты ищешь?» — недовольно спросил Арсеньев. «Где ты коньяк прячешь?» — продолжал поиски Кононыхин. «Ты же не пьешь», — удивился Арсеньев. «Я для тебя», — коротко ответил начальник. «Не надо», — поморщился Арсеньев. «А ведь я в ней, еще девочке, почувствовал эту силу, эту особенность», — хвастался Михаил Георгиевич. «Вот что я тебе скажу», — встал Арсеньев. Он достал из большой напольной декоративной вазы бутылку коньяка. «Я с поста главного режиссера ухожу». «Как это?» — испугался Кононыхин. «Ногами, Николай Николаевич. Как режиссеры уходят?» «Да как все остальные люди, ногами», — снисходительно пояснил Арсеньев. «Почему? Объясни», — потребовал Кононыхин. «Потому что по масштабу человеческому, а значит и художественному, по совестливости, Коврова куда как выше и мощнее, чем я. А так в театре быть не может. Чтобы главный режиссер был мельче, чем актер, или во всяком случае понимал это», — пояснил Арсеньев, наливая в захватанный стакан коньяк. «Странно», — внимательно глядя на Арсеньева, сказал начальник. «Чего странного?» — удивился Арсеньев. «Странно, что ты еще не выпил, а уже такие глупости говоришь». Зло раскрыл смысл своей фразы Кононыхин. «Ты главный режиссер. Если Коврова так высока, как ты утверждаешь, то у тебя всего два пути. Или ты подтягиваешься до уровня ее совестливости и человечности, или же наоборот, опускаешь ее совестливость и прочие качества до своего уровня. Я вот сейчас в Амхат еду. Тарасову с Ангелиной Степановой по углам разводить. И ничего. Их главный режиссер горя не знает, спектакли вовсю ставит. А ведь сучки еще те. Так что не думай, что ты один такой несчастный. В каждом театре есть своя Коврова. А Галина Васильевна, к тому же, дама в трудном положении. С ней истерика случилась, бывает. На то она и дама. А вы сразу же заявление об уходе писать. Вы ее не бойтесь, Михаил Георгиевич. Вдова не жена. Отнюдь. Он посмотрел на часы и ужаснулся. 3 часа. Все, в Амхат. Возобновляете с новым составом «Дворянское гнездо». К концу сезона минимум 2 пьесы на современном материале и никакого Сирано, тем более с Бержераком. Жму руку. Начальник подхватил свой портфель и побежал к дверям. Галина в роскошной ночной рубашке, настолько роскошной, что вполне могла сойти за бальное платье Наташи Ростовой, стояла перед зеркалом в новой квартире и репетировала сама с собою «Сирано де Бержерака», читая текст и за Роксану, и за Сирано. Роксана. За столько лет ты был единственным, кто знал его. Поэт. Он был поэт. Сирано. Да-да, Роксана, да. Роксана. И вот теперь зашла его звезда. Прошу, о, Сирано, не уходи. Он умер. Сердце в доблестной груди и ум возвышенный. Не правда ли? Душа была его нежна и хороша. Все прах теперь. Сирано. Роксана. Роксана. Он убит. Сирано. Несчастная. По мне она скорбит, сама того не зная. Видит в нем меня. И лучше мне погибнуть этим днем. Галина вдруг прервалась, схватилась руками за низ живота и испуганно, но сначала негромко вскрикнула. На какое-то время отлегло, и она стояла неподвижно, прислушиваясь к тому, что происходило внутри нее. Но схватки опять начались, и она закричала. «Тети! Началось! Скорую!» Была ночь. Сопровождаемая тетушками и женщиной-доктором, она осторожно вышла из подъезда, остановилась, судорожно, как будто хотела насытиться на долгое время. Глотнула морозного воздуха. Долго и тяжело усаживалась в машину. Карета скорой помощи, буксуя в мокром снегу, потихонечку поехала. А тетушки еще долго и лихорадочно крестили рубиновые габаритные огни автомобиля, пока он не скрылся за поворотом. «У Красной площади остановитесь», — приказала она врачу. «Галина Васильевна», — возмутилась врач. «У Красной площади», — повторила Галина. Скорая помощь остановилась у лобного места. Врач помогла Галине выйти. Сразу же из-за места казни появились двое мужчин в одинаковых пальто и меховых шапках-ушанках. «Помощь нужна?» — спросил один из них. Галина протянула паспорт. «Я на могилу мужа». Мужчина посветил фонариком сначала в лицо Галине, потом в ее паспорт. «Поздновато». Он испытующе посмотрел ей в лицо. Потом на живот, потом на скорую помощь. Галина молчала. «Подождите», — распорядился чекист и побежал через площадь к бронированным воротам, у которых мерзли в карауле вооруженные винтовками солдаты НКВД. Достал из незаметной стенной ниши телефонную трубку, недолго говорил в нее, побежал обратно. «Проходите», — разрешил он, с трудом переводя дыхание. Галина пошла к кремлевской стене. Елок тогда не было, и покрытый снегом могильный холмик четко выделялся на темном фоне стены. Бронзовая доска с надписью «Герой Советского Союза Ковров А.И.» была привинчена к бордовым кирпичам. Рядом была могила Чкалова. Там уже стоял бюст. Галина стояла у могилы, придерживая свой огромный живот. Плакала, о чем-то говорила с мужем. Чекисты курили в кулак, как на фронте. Внимательно смотрели за нею. Что-то спросили у врачихи. Та согласно кивнула в ответ. Родильный дом был огромным, мрачным по архитектуре и напоминал католический монастырь. «Это что же, роддом?» — ужаснулась Галина, выйдя из машины. «Роддом», — подтвердила врачиха, передавая роженицу подбежавшим санитарам. «Четвертого управления?» — жалобным голосом спросила продолжавшая сомневаться Галина. «Четвертого управления», — подтвердила врачиха. Они вели Галину по тропинке между сугробами к приемному покою с огромными кованными дверьми. «А что здесь раньше было?» — спросила у приемного покоя Галина, слабее от надвигающегося страха. «Родильный дом для женщин лютеранского и католического вероисповедания. Для немок. Лучший родильный дом был в Москве до революции», — пояснила врачиха. «Здесь даже орган есть. Когда немки рожали, для них специально играл орган». Органиста вызывали, так что, если захотите, орган будет играть. Хотя обычно женам высшего комсостава органная музыка не нравится, они предпочитают рожать по-простому, но вы актриса, и мы вызвали органиста. Кованные двери отворились, и Галина исчезла в недрах лютеранского родильного дома. Орущую, страшную Галину пристегивали кожаными ремнями к родильному столу. «Тужься! Тужься, я тебе говорю!» орала на нее толстая акушерка. Санитарка вбежала в органный зал. «Начинайте, рожает!» — крикнула она. «Вундершон! Прекрасно!» — ответил старичок-органист. Не торопясь, сложил газету, накачал педалями воздуха, размял пальцы, и только после этого плавным движением положил их на клавиатуру. Играл он без нот, по памяти. Органную мессу Иоганна Себастьяна, столь любезного его лютеранскому сердцу Баха. «Тушься!» – орала полная акушерка, раздвигая при помощи врачихи ноги кричащей и рыдающей Галины. «Тушься!» И в грохотании 130 разнокалиберных органных труб ворвался пронзительный крик родившегося ребенка. Николай Николаевич Кононыхин подъехал на персональной эмке к главному управлению театров, располагавшемуся в симпатичном особняке в Кривоколенном переулке. Степенно поднялся по мраморной лестнице, неся толстенный портфель с прочитанными дома пьесами. Вошел в свой кабинет. Пожилая секретарша выкладывала на его рабочий столик папки. Приказы, сметы, входящая переписка, материалы к заседанию совнаркома, свежие газеты. «Людмила Кузьминична, мне чаю с лимоном», — попросил Николай Николаевич, усаживаясь за стол. Первое, что он увидел, была большая фотография Ковровой на первой полосе советского искусства. Кононыхин схватил газету и начал внимательно читать статью, помещенную под фотографией. Нажал кнопку вызова секретарши. Когда она вошла, распорядился: «Срочно соедините меня с Арсеньевым, главрежем Ленинского комсомола». «Позвонить в театр?» — уточнила секретарша. «Людмила Кузьминична!» — вдруг заорал начальник. «Где вы видели главного режиссера, который в 9 утра в театр приходит? Домой ему звоните, домой!» Михаил Георгиевич вышел в коридор к телефону в пижаме и заспанный. «Арсеньев у телефона!» — недовольно проговорил он, подняв трубку. «Доброе утро!» — закричал обрадованно начальник. «Кононыхин на проводе!» «Узнал!» — недовольно пробурчал Арсеньев. «Ты газеты сегодняшние читал?» «Нет еще», — начал просыпаться главный режиссер. «Я спал». «Вы меня разбудили, Николай Николаевич». «Почитайте», — посоветовал начальник. «Одну минуту. Подождите у аппарата», — попросил Арсеньев. Он повесил трубку на специальный гвоздик, вбитый в стену, на который соседи по коммуналке нанизывали коммунальные счета, открыл входную дверь. Из почтового ящика, висевшего на двери, вынул свежие газеты «Правда», «Известия», «Советское искусство». «Какую именно?» — спросил он, вновь взяв телефонную трубку. «Советское искусство», — торопил начальник. «Ладно, не трудись, я сам прочту, так быстрее будет. Значит так. Мои творческие планы, связанные с ролями Роксаны в «Сирано де Бержераке» и Ларисы в «Беспреданнице Островского». Все эти роли привлекают меня». «Ее, то есть», — уточнил начальник. «Не только своим содержанием, но и тем, что, как принято выражаться, это не совсем моя прямая работа. Многое нужно в себе преодолеть, многое найти, чтобы расширить свой диапазон. Это и влечет меня всегда в новых ролях». «Ну и что?» — не понял Арсеньев. «Главное дальше», — прокричал начальник. «Слушайте». «Слушаю», — настроился Арсеньев. «Никогда в жизни не забуду исторический для меня день 1 мая 1939 года. В этот день, когда вся наша страна, весь советский народ радостно отмечали праздник 1 мая, я удостоилась огромной чести видеть товарища Сталина». «Мы же знаем про это», — недоумевал Арсеньев. «Это не новость». «Да подожди ты», — озверел начальник. «Имей терпение». «Вот дальше. Я сидела с мужем и Ольгой Эразмовной Чкаловой. Иосиф Виссарионович Сталин поздоровался с нами, крепко пожал руки, а потом пригласил нас к себе на 60-летие. Я была необычайно взволнована вниманием вождя ко мне, молодой актрисе-комсомолке. В ответ на приветствие вождя я сердечно поблагодарила Иосифа Виссарионовича Сталина за отеческую заботу обо мне и тут же дала торжественное обещание хорошо работать на своем небольшом участке театре. Обещание, данное вождю, я выполню». Начальник положил газету и скомандовал: «Через месяц начинайте репетиции «Сирано де Бержерака». Письменный приказ об этом поступит в театр сегодня. Все». Арсеньев бросил трубку на аппарат и завопил, возведя руки к потолку в протечках. «О, сука лысая, беспринципная!» И тут же увидел вышедшую из комнаты соседку. «Муссолини!» — он ткнул пальцем в газету. «Что в Эфиопии вытворяет фашист?»